Глава 41. До дома Марка доехали со всеми этими лечебными поцелуями, но очень нескоро. Глаза слипаются, день был очень долгим. Стеживаю зевок и, присев на диван, жду развития событий. Ни к чему такому, кроме поцелуев, я пока морально не готова. Не знаю, что сейчас делать и что предпримет Марк, поэтому и заняла выжидательную позицию. Шеф подошел ко мне, улыбнулся. «Ты так сладко зеваешь, что мне тоже нестерпимо захотелось спать. Пойдем?» «Спать?» «Да». «А какую комнату мне можно занять?» «Выбирай любую». Начальник улыбается все шире и шире. «Хорошо. Поднимаюсь с дивана. После душа захожу в выбранную мною комнату. Благо у Марка у меня хранится комплект сменной одежды, так что я не обделена. Только ложусь в кровать, стук в дверь». Так-так. За дверью Марк, красивый такой, полураздетый. Взгляд подозрительный. Да, Марк. Я зашел пожелать тебе доброй ночи и... Да кого я обманываю? С этими словами шеф берет меня в охапку, закидывает себе на плечо попой кверху и уносит. Эй, это что такое? Возмущаюсь я. Это похищение. Какое такое похищение? Ладно. Пусть будет экскурсия. «Марк, поставь, где взял». «Это будет очень интересная экскурсия». Притихло ненадолго. Так и есть, Марк принес меня в свою спальню. «Ой, страшно». «Насколько далеко ты планируешь зайти в экскурсии?» Иносказательно интересуюсь я. Начальник бережно укладывает меня на свою постель, закутывает в одеяло и ложится рядом. «Как по мне, так очень далеко». Весело отвечает Марк и замолкает. Жду минуту, вторую. Ничего не происходит. Непонятно. Ну, и что там с экскурсией? Где, собственно? Она уже началась. Созерцай. Что именно? Твою спальню я уже видела, кровать тоже. С этого ракурса еще не видела. Марк поворачивается ко мне и обнимает. Я предлагаю экскурсию в совместный сон. Сны на этой кровати бывают очень интересные. Выдохнула. Если только сон, то ладно, а то я уже продумывала пути отступления. Положила голову Марку на плечо. Для меня все очень быстро, при том, что я вообще не планировала подобное. Марк? Да, котенок? Как неожиданно, непривычно. Не должно быть таких ласковых словечек от начальства, но с учетом, что мы лежим в одной постели, это уже мелочи. А ты часто сюда экскурсии водишь? Босс повернулся ко мне и серьезно так посмотрел. Был как-то жизненный период, когда очень часто, а так, периодически умеренно. После того, как ты начала тут работать, я и вовсе с экскурсиями завязал. Почему? Марк прижал меня к себе ближе. С тобой? Самая лучшая экскурсия. И сегодня я хочу провести исследование. Как это будет? Вместе с тобой уснуть и проснуться. Ты не против? Глубоко вздохнула. «А помнишь, ты говорил, что расскажешь дома что-то интересное о себе и семье?» «Давай уже завтра». «Ну ладно. А мы что, получается, все-таки по-настоящему встречаемся?» «Конечно. Или ты думаешь иначе?» «Ну, я сомневаюсь». «Мы встречаемся, Рита», — твердо в приказном тоне произнес Марк. «Засыпай, все остальное уже завтра». «Ворочаюсь. Уснуть не получается. Рядом шеф. Какое тут спать?» «Рита, ты будешь спать?» «Что-то не получается заснуть». «Тогда, пока ты не уснула, я задам тебе встречный вопрос». «Какой?» «Сколько у тебя уже было?» «Экскурсий». Вопрос заставил дико покраснеть. Резко отвернулась от Марка. «Рита?» «Я сплю». «Не надо прятаться от меня в сон». «Меня развернули обратно. Усиленно делаю вид, что уже крепко сплю». «Рита?» «Ты усиленно провоцируешь меня тебя поцеловать. Ответь, пожалуйста. Я ведь тебе отвечаю откровенно. Если не ответишь, я тебя поцелую». Не сказать, что я испугалась подобной угрозы. «Давай поговорим об этом завтра. Сейчас я смущаюсь». «А завтра не будешь?» «Может, и буду». «Я предупреждал». Моих губ коснулись мужские губы. Марк делает все неспешно, как мне кажется, наслаждаясь каждым мгновением. Я за всю жизнь столько не целовалась, сколько за сегодняшний день. Видимо, судьба решила, что пора восполнить пробел, и вот прям сразу и много. По коже опять табунами бегут мурашки. Очень волнительное, в то же время ощущение приятное настолько, что быстро затягивает водоворот, из которого, раз попав, уже нет сил и желания выбираться. Марк очень ласков, но в то же время напорист. Думаю, это потому, что он увлекающаяся натура. Начав, остановиться уже не может. Его касания кажутся легкими, осторожными, но в то же время методичными. В них прослеживается четкий план соблазнения. Дыхание становится прерывистым. Поцелуй не прерывается ни на мгновение, а шеф, прям как очень внимательный ученый, исследует мое тело. Марк явно жаждет открытий. И вот уже он оказывается сверху, придавливая своим весом к кровати. Резко разрываю поцелуй. Дышу, как загнанная кобылица, и не понимаю, как умудрилась до такого дойти. Хотя нет, это не я дошла до жизни такой. Меня довели. «Будем спать, да?» С улыбкой уточняет Марк. «Да». «Извини, ты уже спала, я тебя все бужу своими экскурсиями». Марк обнял меня крепко-крепко и прилег на подушку, но все еще сверху. Не поняла, он решил у меня вместо одеяла быть? Слишком горячее теплое одеяло, только такое на зиму? А нет, перевернулся, меня увлек. Теперь я возлежу на его груди, но так еще ладно. Гладит меня по спине, словно кошку. Мрррр. Марк, а ты больше не будешь у меня спрашивать насчет экскурсий? Нет. Почему? Я думаю, что знаю ответ. Как это он понял, интересно? А может, он не то понял? Нет, тут такой вопрос, что надо сразу уточнять. Но сделать это можно будет и непосредственно перед экскурсией, на которой я не факт, что решусь. Зато в объятиях Марка засыпать, но очень хорошо. Неправильные какие-то служебные отношения. Потом наверняка буду жалеть. Но сейчас ничего менять не хочется.